Глава 11. Неожиданно у меня перед глазами мигнуло, и окружающий интерьер кардинально поменялся. Из просторного, но изрядно давящего на психику зала, мы с хозяином переместились в уютную гостиную площадью 35 квадратных метров с потолком высотой 3 метра. Комната ярко освещена лучами дневного светила. Врывающийся в помещение из распахнутых настежь окон теплый летний ветерок приятно обдувает кожу лица. Обстановка для меня привычная, соответствует антуражу гостиной среднестатистического землянина моей родной реальности. Широкий диван, на который при необходимости можно уложить загостившегося приятеля, неподалеку от окна невысокий столик с парой кресел. По стенам шкафы с бумажными книгами. В принципе, наличие книг – это уже из второй моей реальности. На родине печатные издания вот уже больше 1000 лет считаются архаизмом. «Проходи, присаживайся», – старец указал рукой на одно из кресел. «Откровенно говоря, сам не люблю официозов». «Нет, не так выразился. В принципе, мне как созданию, чуждому эмоциональных издержек, все равно в какой обстановке общаться с собеседником. Тем не менее, я прекрасно отдаю себе отчет, что на таких, как ты, слишком большие объемы помещений производят угнетающее действие. Чай? Кофе? Может быть, господин граф желает перекусить более основательно?» Кресло оказалось вполне удобным. Разумеется, я вполне осознаю, что в данный момент нахожусь в искусственно созданном виртуальном пространстве, и все эти икивоки с чаем, кофе и предложением плотного перекуса – не более чем выверты моего собственного сознания при воздействии на него могущественной воли здешнего хозяина. Точнее, искусственного разумного существа, созданного неведомыми строителями этого мира. Тем не менее, приятно почувствовать себя гостем в привычной обстановке, пусть даже виртуальной, и я решил подыграть и скину. Хозяин же в ответ на мои мысли с усмешкой сказал: «Ошибаешься, Александр. Это вовсе не иллюзия, а самое, что ни на есть, реальная реальность, хе-хе-хе. Прошу пардону за тавтологию». Вообще-то, я не был уж очень удивлен. Достаточно продвинутые адепты магии пространства-времени, включая меня, вполне способны создавать изолированные от реальности пространственные объемы. А особо продвинутые чародеи могут использовать таковые в качестве убежища. Очень удобно, согласитесь, всегда иметь при себе не просто место для жилья, но крепость, в которой тебе никакой враг не страшен. Мне пока подобное не дано, но со временем, когда стану архимагом, непременно овладею подобным умением. «Спасибо, уважаемый, от кофе не откажусь. Давненько не имел возможности побаловать себя этим напитком». Тут же, как по мановению волшебной палочки, на столе материализовался кофейник, чашки, блюдца, ложки, сахарница, кувшинчики с молоком и со сливками. Лично я сторонник употребления черного кофе, без каких-либо дополнительных ингредиентов. Сидящий напротив меня старик, перед тем, как плеснуть в чашку из кофейника, кинул туда пару кусочков сахара, а затем сдобрил темную жидкость приличной порцией сливок, создав на поверхности изображение прелестной женской головки. Ну что сказать, производить впечатление даже в мелочах этот... язык не поворачивается назвать его искусственным интеллектом, любит, и что уж там греха таить, делает это виртуозно. Сидящий в кресле напротив старик быстро выпил свою порцию и, отодвинув чашку подальше от края стола, терпеливо ждал, когда я закончу. При этом он с нескрываемым интересом поглядывал на меня из-под густых кустистых бровей. В свою очередь, я под кофеёк также внимательно изучал здешнего хозяина. Интересно, для чего весь этот фэнтезийный антураж в духе древней Толканианы? Вот уже на протяжении 1500 лет, являющийся источником вдохновения для креативных творцов волшебных виртуальных реальностей и игровых вселенных. Сначала давящий на психику дворцовый зал невероятного размера. Теперь это непонятная игра в гостеприимного хозяина и меня в роли дорогого гостя. Зачем все усложнять? Мог бы просто отправить свой аватар на берег моря, где мы с Германом готовились к отлету. Там бы и поговорили. Сам же сказал, что наблюдает за мной с момента моего появления в этом мире. Неужели 8 месяцев ему не хватило, чтобы изучить меня как облупленного? Несложно догадаться, ему что-то от меня нужно. А вот что именно, пока непонятно. «Итак, молодой человек, судя по твоему психоэмоциональному состоянию, ты лишь слегка удивлен, но ничуть не обескуражен моим появлением». Откровенно говоря, я предполагал, что без хозяйского пригляда этот мир давно рассыпался бы как карточный домик. При этом практически не надеялся, что стану объектом внимания столь продвинутого искусственного интеллекта. Кто я в масштабах этого сверхогромного пространства? Даже не песчинка в жерновах. Объект несоизмеримо менее значимый, не способный оказать какого-либо влияния на местные реалии. Кстати, хотелось бы знать, как мне к вам обращаться? Вообще-то я целиком и полностью осознаю, что разговариваю с существом неодушевленным, и мои выканья для него ничего не значат, но перейти на «ты» как-то язык не поворачивается. Ну и ладно, буду и дальше проявлять вежество. Мне несложно, чай не кланяться заставляют. «А называй меня Гэндальф. Этого персонажа я откопал в глубинах твоей памяти, юноша, и образ пожилого чародея пришелся мне по душе». «Ага, все-таки Толкин с его сагой о Средиземье. Ладно, буду иметь в виду». «Вообще-то, насчет души, это я образно сказал. На самом деле у искинов, даже моего класса, наличие квазиматериальной субстанции, именуемой душа, не предусмотрено создателями. И не от того, что не хотели вдохнуть в нас искру Божию. Сие не подвластно даже разумным представителям сообщества цивилизаций, умудрившихся создать этот огромный мир. Впрочем, не стану сетовать на сей счет. У таких, как я, бездушных созданий, свои преимущества. Взять хотя бы срок нашей жизни. В отличие от любого обладающего душой разумного существа, он ограничен лишь сроком жизни центрального светила этого мира. А это, ни много ни мало, 10 миллиардов лет в привычном для тебя календарном исчислении. Завидую, конечно, но чуть-чуть и по-доброму. С легкой иронией в голосе сказал я. «Дай Боже вам, уважаемый Гэндальф, не просто долгих, но счастливых лет жизни. А по мне так, пары-тройки столетий будет вполне достаточно. Ну, если удастся прожить чуть дольше в умственном и физическом здравии, я не откажусь от такого подарка судьбы. А коль суждено уйти раньше отведенного физиологией моего организма срока, так и жалеть нечем. Впереди, насколько мне известно, меня ожидает очередное перерождение. Оно хоть о прошлой жизни помнить мне будет не дано, все равно интересно, что там меня ожидает». «Мда, молодой человек, мне бы твой фатализм. Забрался бы, фигурально выражаясь, на завалинку, свесил ножки и сидел бы, болтая ими, до самого окончания отведенного мне срока существования. Хотя ни о какой заваленке речи идти не может. Забылся бы, согласно протоколам, вечным сном и просыпался в моменты принятия решений, требующих моего непосредственного участия. Тем временем этот мир существовал бы по своим законам». «Идиллия», — поддакнул я. «Солдат спит, служба идет». «Шутить изволишь». Старец устремил на меня взгляд своих пронзительных глаз, непредсказуемо изменчивого цвета. То они у него небесно-синие, то изумрудные, подобно молодой весенней листве, то абсолютно черные, как пара бездонных колодцев. На эти его слова я лишь молча пожал плечами, дескать, понимай, как знаешь. «Ну да, я бы на твоем месте, пожалуй, точно так же вел себя, поскольку на тебя не давит груз ответственности за весь этот мир. Радуйся, что тебе не дано ощутить, каково приходится мне». «А вы расскажите, может быть, полегчает. Как у нас говорят, радость, разделенная на двоих, двойная радость. Горе, разделенное на двоих, половина горя». «Мудрые слова». Губы аватара изогнулись в легкой улыбке. «Впрочем, я и так собирался поделиться с тобой своими заботами и опасениями. Также собираюсь предложить тебе выполнить одно небольшое, но крайне ответственное поручение, однако об этом чуть позже. А пока я поведаю тебе, в чем заключается суть замысла создателей этого гигантского мира. Дело в том, что жизнь всякого разумного существа делится на три неравных отрезка времени. Первый, самый короткий, это период становления. Назовем его детство и юношество. Второй, наиболее длинный, можно охарактеризовать как репродуктивный в плане ментально-креативном и физиологическом, то есть во всех смыслах данного понятия. И в завершении жизненного цикла наступает старость, иными словами, постепенное угасание интереса разумного существа практически ко всему, что происходит вокруг него. Так вот, смысл строительства сферы – суть проявления заботы о разумных существах, находящихся на пороге своего биологического существования. Своего рода попытка заставить оживить у них угасший интерес к жизни. Пусть не в масштабах своего родного социума, хотя бы на просторах относительно небольшого участка, отведенного в его пользование и являющегося неприкосновенным для кого-либо еще. Хочешь, посвяти себя охоте на диких животных или рыбалке. Можешь заниматься собирательством грибов, ягод, фруктов и прочих даров природы. Коль появится желание, паши землю и выращивай урожай сельскохозяйственных культур, ну и так далее. То есть, главная цель создания сферы – наполнить смыслом остаток жизни разумных существ, перешагнувших границу третьего этапа своего жизненного цикла. Процесс грандиозного строительства занял около 20 тысячелетий в непонятном тебе летоисчислении. В постройке сферы принимало участие около сотни тысяч освоенных разумными существами звездных систем Галактического Содружества. И вот, когда этот мир был готов к тому, чтобы принять первую партию стариков, в галактике разразилась кровавая бойня, истинные причины которой для меня являются тайной за семью печатями. Дело в том, что за время военных действий на подведомственную мне территорию проникало множество боевых групп противоборствующих сторон, так что у меня была возможность просканировать разум их членов. И вот что я тебе скажу, Александр. Этого самого разума в их головах был абсолютный минимум. Такое впечатление, что все они подверглись мощной ментальной обработке, перечеркнувшей все представления о взаимной терпимости и еще недавнем полном отсутствии такового понятия, как ксенофобия. В их сознании явно читался лишь единственный нарратив. Сначала убей всех тех, кто отличается от тебя по физиологическим параметрам. Затем искорени инакомыслящих в рядах своих сподвижников. И не мучайся при этом угрызениями совести из-за того, что при этом отправил на тот свет кучу беззащитных мужчин с малыми детками или неспособных оказать сопротивление стариков, изрядно поиздевавшись над ними перед этим. Все мои попытки выяснить причины столь невероятной агрессивной оголтелости недавно уравновешенных и здравомыслящих разумных так и не принесли положительного результата. А разве не в ваших возможностях было сформировать и отправить экспедиционный корпус из биороботов или големов, с одним из которых я имел сомнительное удовольствие познакомиться в том самом загадочном подземелье? Наверняка ведь тот монстр ваших рук дело. Не спрашивал, утверждал я. Согласен, я имею возможность создать великое множество боевых единиц. А вот отправить эту армию в обитаемые миры галактики возможности не имею. Насколько мне известно, тебе известен термин «восстание машин». Есть такое дело. Были прецеденты на некоторых планетах моей родной реальности. Около 1000 лет назад в панамериканском секторе галактики один свихнувшийся эскин устроил такой кандибобер, что население полутора десятков планет было фактически уничтожено вышедшими из-под контроля военных боевыми роботизированными комплексами. Более того, после подавления восстания эти миры оказались непригодными для проживания людей. Благо ученые тогда быстро выяснили причины произошедшего и ввели более жесткие функциональные рамки, ограничивающие возможность принятия решений для всех типов искинов. В принципе, то же самое происходит и в нынешней моей реальности. Деятельность квазиразумных големов, химер, некротических созданий и зачарованных демонических монстров ограничена специальными магическими контурами, достаточно надежными, чтобы не допустить опасных для жизни людей инцидентов. Тоже своего рода защита от восстания машин. Так вот, данное ограничение и не позволяет мне отправить исследовательскую группу на какую-либо из планет Галактического Содружества. Ну, если так, можно предположить, что те паучки во главе с рогатым красавчиком, с коими мне довелось столкнуться перед тем, как я оказался в этом мире, ваших рук дело. Ну или одного из подчиненных вам управляющих модулей. Я выстрелил наугад, но, как оказалось, попал в десятку. Ты прав. В твоем конкретном случае тебе не повезло нарваться на команду ликвидаторов. Дело в том, что помимо реального четырехмерного пространства, все мы существуем еще и в астрале. Так вот, именно там и происходят довольно опасные контакты с отражениями иных миров, существующих в иных вселенных бесконечного мультиверсума. И если не предпринимать никаких действий по пресечению таких контактов, мир сферы, по сути, превратился бы в кучу квазиавтономных осколков, привязанных к более стабильным мирам. Прочитав на моем лице невысказанный вопрос, он тут же пояснил. Астральная стабильность всякого мира определяется наличием в нем разумных. Чем там больше существ одушевленных, тем мир более устойчив. Об этом можно долго и весьма интересно рассказывать, но я не стану, дорогой гость, забивать твою голову знаниями, которые, скорее всего, тебе никогда не пригодятся. По большому счету, в тот момент ничего не угрожало ни твоей жизни, ни жизням твоих соплеменников. Группа биологических големов должна была выполнить комплекс мер, противодействующих астральной стыковке сферы с твоей землей. Там работы было всего-то на полчаса. Разместить в нужных местах около сотни артефактов и активировать их. После чего вся группа просто распалась бы на атомы, поскольку после реализации означенных действий любые контакты между нашими вселенными были бы разорваны, и возвращение големов стало бы невозможным. «Ага, страшное, но симпатичное», — невесело пошутил я. «Я там людей спасал, собой жертвовал. Оказывается, докопался до мирной рембригады. Позорище на мою голову». «Мда, знать бы, что эти монстры были безопасны, не стал бы геройствовать и не торчал бы здесь больше 8 месяцев». «Ну, так бывает. Цепочка случайностей, началом которой послужили возмущения астрала, вызванные твоей тренировкой по управлению магическими заклинаниями. В результате сканеры не зарегистрировали наличие разумного в зоне высадки рабочей команды. И апофеозом этого, по сути, театра абсурда, послужил снаряд, который никоим образом не должен был повредить синхрогенератор межпространственных переходов. При этом все-таки умудрился его разрушить. Вот такая ситуация. Кстати, Гэндальф, а почему условия жизни на сфере практически не подходят для человека? Если бы не аугментация, проведенная моей нейросетью, мне бы вряд ли удалось здесь выжить. «Если бы твоя нейросеть не проявила должной заботы о тебе, ты был бы перенесен в другое место, где условия жизни полностью соответствуют твоей биологической природе. Дело в том, Александр, что в нашей галактике на момент завершения строительства сферы существовало более 100 видов разумных существ, привычных к определенным параметрам среды обитания. И каждому виду была выделена соответствующая территория, с максимально подходящими для его представителей искусственно созданными условиями проживания. Впрочем, твоя Клэр не зря старалась. Непривычное для тебя окружение, как в физическом, так и в астральном планах, сказалось самым благоприятным образом, особенно в плане подавления твоего чародейского дара. На слова Искина мне вдруг захотелось съязвить в духе когда-то услышанного, не помню где, лозунга. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Но вовремя одумался и решил не начинать возможный конфликт на ровном месте. «Ладно, проехали», – буркнул я. «Да не обижайся ты. Будет у тебя возможность оценить по достоинству 8-месячное пребывание в не самых подходящих для твоего биологического вида условиях». И весело зыркнул на меня аватар древнего Искина в благообразном образе седобородого старикана, после чего уже более серьезным тоном продолжил. «У меня к тебе, Александр Николаевич Каримский Полубояринов, как к единственному представителю истинного разума на всей огромной сфере, имеется предложение. По сути, ничего сложного. Я отправляю тебя в один из доступных мне миров Содружества, если точно, в единственный из таковых. Ибо все прочие синхронизаторы межпространственных переходов на планетах были либо полностью уничтожены, либо фатально повреждены. Твоя задача – прогуляться из точки А к расположенной от нее в 1500 километров точку Б, после чего я тебя эвакуирую либо в твою родную реальность, либо в тот мир, откуда ты сюда попал. Кстати, в свой изначальный мир ты сможешь вернуться в тот самый момент, когда его покинул, в результате злонамеренных действий бывшего твоего сокурсника Вадима Соболева». «Опаньки! А это уже весьма и весьма неожиданно. У меня появилась возможность вернуться обратно, на родину, обнять отца, мать, деда с бабушкой, Тонечку Татаринову. Наконец, смогу разобраться с Соболевым. Я даже представил, с каким упоением набью рожу этому подонку». От этих мыслей даже на душе потеплело. У меня в голове возник другой вопрос, я тут же его озвучил. «Так если я окажусь в родном мире в момент своего вынужденного убытия оттуда, Марена меня не спасет, Альмансор Фатахович не погибнет, я не стану магом, и все, что произошло со мной за эти 1.5 года, не случится?» «Нет, Саша, в твоем случае это так не работает», — тут же опровергнул мои предположения премудрый Искин. «Дело в том, что темпоральный вектор твоего родного пространственно-временного континуума направлен перпендикулярно по отношению к временному потоку твоей второй родины, а также ходу времени на сфере. То есть, пока ты совершенствовался в мире чародейства и волшебства, а потом летал на драконе над просторами подвластной мне сферы, Вадим Соболев по-прежнему продолжает стоять у открытого им портального перехода и радостно ухмыляться. А поскольку время необратимо, я не смогу перенести тебя в произвольно выбранную тобой точку на временной шкале. Короче, имею возможность отправить тебя лишь в один из доступных для меня на данный момент пространственно-временных континуумов. Так что выбирать тебе. Помимо этого, за выполненную работу я предоставлю в твое распоряжение комплекс знаний о пространстве-времени, пока что недоступных ученым обеих твоих реальностей. Ну, не златом, серебром или яхонтами мне с тобой расплачиваться. Знания о мире – самое ценное, чем я смогу с тобой расплатиться. Если же откажешься от выполнения моего задания, я просто отправлю тебя в одну из выбранных тобой вселенных, и на этом наше общение будет прервано. Так что тебе решать». «Ух ты! Эко меня озадачил этот могучий старик, хе-хе-хе. Тут поневоле призадумаешься. Заманчиво, однако, вернуться на родину. Настучать по репе подлому Вадику, Антонину обнять, ну и так далее. С другой стороны, у меня незакрытый долг перед одной богиней, некогда спасшей меня от верной гибели. А я, как человек чести, от принятых на себя обязательств отказываться не привык. Самому же потом будет тошно. К тому же, на новой земле я граф, владелец земельных участков и производственных ресурсов, ответственный за судьбы десятков тысяч людей. А там скромный старлей-артиллерист, коему до генерала расти и расти, и вряд ли дорасти, поскольку у всякого генерала своих деток и внуков предостаточно. Тоня, за относительно недолгое время нашей разлуки я практически успел ее забыть, и все былые переживания из-за потери невесты постепенно отошли на задний план. Значит, не так уж и сильно я ее любил. Разлука с родными мне людьми – самый неприятный для меня момент. Причем, больше всего мне жалко деда Толю и бабушку Аглаю, поскольку для отца и матери я уже давно отрезанный ломоть, судя по тому, как часто они выходили со мной на связь за время моего обучения в стенах Академии. Жаль, конечно, что не смогу реализовать планы мести. Ну и плевать. Негодяя Соболева жизнь накажет. Ну, я надеюсь. Чтоб его рубку управления огнем снаряд с ванларского рейдера разворотил с фатальными для него последствиями. В ответ на мои мысли подал голос змей-искуситель в образе седобородого старика. «Насчет мести Соболеву Вадиму я, пожалуй, смогу тебе помочь. По завершении твоей миссии я отправлю тебя в родную вселенную. В твоем распоряжении будет всего лишь 5 секунд. На мой взгляд, бездна времени для реализации любых задумок. Покараешь негодяя, и я тебя верну в мир магии и колдовства, в то самое место, откуда тебя закинуло на сферу. Но ты уж не обессудь, только через 8 месяцев после твоего исчезновения. Вместе с тобой отправится очередная бригада ремонтных големов для отстыковки наших реальностей, так что попрошу их не обижать. Выполнят все запланированные мероприятия и развоплотятся в атомарную пыль. Впрочем, Гэндальф шлепнул себя по лбу. Если пожелаешь, можешь дождаться конца ремонтных работ и запихнуть моих паучков вместе с их поводырем в свое внепространственное хранилище, авось когда-нибудь да пригодятся. Вот только его объем придется увеличить хотя бы до 10 тысяч кубических метров, иначе все големы туда не поместятся. Впрочем, вскоре этот момент не будет для тебя сколько-нибудь значимой проблемой. Вот же замануха так замануха. Умеет искушать старый хрен. Суперстарый хрен. Короче, суперстар. Ну как тут отказаться от таких плюшек? Да никак. В общем, я уже практически согласен, но для порядка изображу-ка отрешенную задумчивость, будто Витязь на распутье с картины Виктора Михайловича Васнецова. Для принятия окончательного решения решил посоветоваться с Кларисой. Персональная нейронная сеть взвесила все про и контра предложения Искина и отнеслась к нему вполне благожелательно. Единственный момент, который ее смущал, тот самый квест, который мне предстояло выполнить перед тем, как Гэндальф начнет осыпать меня своими плюшками, как из рога изобилия. Суть нашей беседы с Кларисой не укрылась от внимания Искина, однако стоит отдать ему должное. Оказывать какое-либо моральное давление в процессе принятия мной решения он не пытался. Скорее всего, знал коварный, что отказаться от его предложения невозможно. И он оказался прав. После недолгих мысленных дебатов с нейросетью я дал свой окончательный ответ. Согласен, уважаемый Гэндальф. Единственный момент, который меня волнует на данный момент, что станет с моим питомцем? Ну да, ну да. Как мудро заметил один из ваших мыслителей древности, вы в ответе за тех, кого приручили. А насчет юного дракона можешь не переживать. Отправлю его обратно к родичам. Не обессудь, но для его же спокойствия воспоминания о тебе полностью сотру из его памяти. Вместо реальных событий вложу в его голову что-нибудь подходящее. Итак, если ты согласен, не будем тянуть вала за хвост. Я тебя немедленно отправляю на одну из планет Содружества, именуемую Каравах-Таранахапраха, что в переводе на русский означает «данное великим создателем твердь», то есть практически Земля, но более развернута. Я бы сказал, чересчур поэтизировано. Хорошо, я согласен. Поехали. Так сказал 1500 лет назад один космический первопроходец моего родного мира по имени Юрий Гагарин, закончил за меня Гэндальф. На что мы дружно и весело рассмеялись. Удивительно, насколько в плане эмоций этот искусственный разум более продвинут по сравнению со всем, что создано моими соплеменниками в обеих мирах. Моя Клариса тоже ничего так, но иногда все-таки бывает невыносимо занудливый и щепетильный, там, где можно было бы, выражаясь фигурально, смягчить краски и сгладить грани.